28 глава. Можно смело сказать, что этот вечер стал самым романтичным за последние несколько лет. Ведь если ты собираешься встретить темное время суток в компании привлекательного парня, день был прожит не зря. Хотя, может быть, во мне сейчас говорит мой температурный бред, и нежный заботливый сосед мне просто-напросто привиделся. Когда же Марк вежливо, но очень настойчиво отказался от ужина и даже от чашечки чая, мне не оставалось ничего другого, кроме как предложить посмотреть какое-нибудь кино. Я плохо разбираюсь в фильмах. С робкой улыбкой пожал он плечами, пока я в спешном порядке заправляла постель. Включи что-нибудь на свой вкус. Но тогда не жалуйся потом. Усмехнулась и тут же схватилась за голову. Ой. Эй, ты как? Марк осторожно приобнял меня за талию, помогая остаться в вертикальном положении. Голова что-то закружилась. Я сняла очки и зажмурилась, призывая свой вестибулярный аппарат к порядку. «Может, температуру померить?» Как-то неуверенно спросил он, обводя взглядом комнату. «Где у тебя аптечка?» «На кухне. Второй выдвижной ящик сверху». Не без соседской помощи я уселась на кровать. «Я быстро». Бросив на меня взволнованный взгляд, Марк широким шагом отправился на кухню. «А какой именно второй сверху?» Донесся до меня его голос уже через несколько секунд. «Тот, что ближе к окну», — ответила я заплетающимся языком. Головокружение усилилось. «И водички еще, пожалуйста». Сил держать глаза открытыми больше не было. Я прикрыла их всего на мгновение, а когда открыла, то увидела не свою комнату, а абсолютно незнакомое мне помещение, очень похожее на рабочий кабинет. И сидела я теперь не на своем пружинистом и мягком матрасе, а в глубоком кожаном кресле, приставленном к широкому массивному столу. Интересненько. Неужели моей фантазии было мало недавнего любовного фиаско? Радует, что теперь я оказалась не в мрачном подземелье. Обведя кабинет взглядом, я заметила несколько карт, украшавших стены, обшитые деревянными панелями, а напротив них висело несколько портретов. Я уже хотела встать, чтобы рассмотреть их, как услышала голос, доносившийся из приоткрытой двери. «А я сказал, что выдвигаемся через 5 минут». Громкий мужской голос заставил мое сердце биться быстрее. Невозможно было не узнать его, ведь я сама создала его в своем подсознании. «Но, мой повелитель, вам следует немного отдохнуть». Голоса замерли у самого порога. «Прошу вас, поспите хотя бы пару часов. Владыка все равно встретится с вами только на закате следующего дня». «Нет». «Вы поступаете неразумно». В разговор вступил кто-то третий. «Для беседы с князем Элинарилом вам потребуются все ваши силы и ясность ума». Моего слуха коснулся тяжелый вздох. И, готова поспорить на что угодно, принадлежал он Дайрану. «Хорошо», – нехотя согласился он. «Но разбудите меня через 4 часа». Дверь кабинета пришла в движение. Вот он, мой второй шанс воспользоваться дружеским советом Вики. Но не успел мой книжный герой переступить порог кабинета, как меня накрыло плотным покрывалом темноты. «Даша!» Тихий знакомый голос звучал глухо и неразборчиво. «Даш, ты как?» Хрипло простонала я и закашлялась, чувствуя, что теряю равновесие. «Вот, выпей воды». Марк сунул мне в руки стакан и вместе с этим придержал за плечи, предотвращая мое падение. Щурясь от искусственного света люстры, я на ощупь ухватилась за стакан и сделала пару глотков, но жажда была такой сильной, что я выпила залпом всю воду, даже не заботясь о том, что воздух мне тоже необходим. «Я что, отключилась?» – спросила у соседа, возвращая ему бокал. «Наверное». Он сел рядом со мной и осторожно надел на меня очки. «Когда я зашел, ты вроде как дремала?» Он потрогал мой лоб пальцами. «Ты бы померила температуру?» Совет однозначно был стоящим, и я собиралась последовать ему, но для начала необходимо было обеспечить и себя, и Марка развлекательной программой. Разбираться в киноновинках у меня не было никакого желания, поэтому в ход пошла добрая проверенная классика. Ричард Гир и Джулия Робертс еще никогда и никого не подводили. «Если пододвинуться ближе к стене, будет удобнее», – посоветовала я сидящему на самом краю кровати соседу. Но слова мои остались без ответа. Он вообще никак на них не отреагировал, Его напряженный взгляд был прикован к экрану монитора и неотрывно следил за тем, как Джулия натягивала на ноги свои шикарные сапоги. Кашлянула я, в надежде завладеть вниманием Марка. У меня редко бывают гости, и обычно дальше кухни они не заходят, поэтому сидячих мест не так много. Что? Он с трудом оторвался от фильма и посмотрел на меня. Двигайся ближе к стенке, говорю, так будет удобнее. Хорошо. Парень взъерошил волосы. Я что-то засмотрелся. Но бывает. Пожала я плечами и, пристроив под спину подушку, пододвинула соседу вторую. Но прежде чем сесть рядом со мной, он взял градусник с прикроватного столика и протянул его мне, чтобы уже спустя 5 минут мы могли увидеть на маленьком электронном табло ожидаемые цифры 37,8. Выпьешь жаропонижающее? Нет. Я поудобнее привалилась спиной к подушке. Может быть, позже? Неодобрительно покачав головой, Марк устроился рядом со мной по-прежнему с каким-то еле уловимым недоверием, поглядывая на монитор. Неужели я ошиблась в выборе фильма? И, возможно, будь мой разум более ясным, а голова легкой, я попыталась бы исправить этот промах, но в данный момент мне не то что шевелиться, мне и моргать-то трудно было. Наверное, жаропонижающее было не такой уж и плохой идеей. Однако его у меня в аптечке не имелось, а отправлять Марка в аптеку было как-то неловко. Я сама не поняла, в какой момент моя голова оказалась на узком мужском плече, но эта мысль занимала меня недолго. Куда более настораживающим был тот факт, что сцена знакомства Джулии и Ричарда начала тускнеть, пока не превратилась в сплошное черное пятно.